Бонус Савелий, Даша крутые. Приват для крутого. Смотрю на себя в зеркало. После родов я не сильно изменилась. Держу себя в форме. Савелью нравится. И я себе тоже нравлюсь. Вот такая уже в роли мамы, в роли жены. У нас двое сыновей. Уже взрослый Лёша, пусть и не родной, но наш, и маленький ураган Лев, который с каждым днем становится больше похожим на отца. Мои мужчины носились весь вечер по дому. Я думала, они его разнесут. И мне хорошо, спокойно здесь, уютно, тепло. Я знаю, что готова к переменам, но пока не обсуждала этого с Савой, не знаю его реакцию, хотя, с другой стороны, у нас ведь вроде и так все хорошо, все налажено. Спишь, воробей? Нет, тебя ждала. Савелий открывает дверь спальни, подходит ко мне, обнимает сзади. Вдыхаю его запах, и от нежного прикосновения мужа по телу бегут мурашки. Мальчики уснули? Давно уже, я курил на улице. Даша, какая ты красивая у меня. Так пахнешь вишней. Савелий убирает волосы с моего плеча, целует в шею. Ласково, нежно, у меня сводит мне живота. Я хочу своего мужа сильно. Ты тоже красивый. Усмехаюсь и беру крутого за руку, прикладываю его ладонь к своей щеке. Пошли в душ. Пошли. В последнее время мы любим уединяться, можно сказать, второй медовый месяц, хотя у нас даже первого не было. Каждая ночь откровение, но сегодня она особенная. Я не знаю почему, просто чувствую. Снимаю легкий шелковый халатик, а под ним ничего. Тут же замечаю потемневший взгляд мужа. Усмехаюсь, перекидываю свои длинные волосы на спину и захожу в душевую кабинку. Савелий снимает рубашку и штаны и идёт за мной. Включаю воду и тут же оказываюсь прижатой крепким телом мужа к стенке. Придавил собой, распластал просто по этой кабинке, просунул бедро мне между ног. «Раздавишь, Лев!» «Страшно?» «Нет». «Зря. Иди сюда, девочка моя. Самец никогда самку не раздавит, не боись». Савелий умеет быть нежным, когда хочет, и мне нравится. Нравится видеть его разным. Я сама тогда раскрываюсь, позволяю себе все и даже больше. У нас каждую ночь по-разному. Грубо, страстно, вольно и нежно, а сегодня мне хочется чего-то особенного. С ним. По его крепкому телу стекают капли воды, прижимаюсь ближе, чувствую, как живот упирается каменная эрекция крутого. Затвердевший от желания горячий «мой». Головка его члена касается меня в самых эрогенных зонах. Сильные ладони накрывают грудь, сжимая соски. Я прикрываю глаза от удовольствия. «Я хочу тебя, хочу, Даш». «Я тоже, давай». Голые, мокрые, горячие, такие ненасытные. Не знаю, что с нами. Отлипнуть просто друг от друга не можем. Мы почти всегда вместе. Днем в клубе, на работе. Вечером с детьми, а ночами мы друг с другом. И это не проходит. Напротив, я чувствую, словно раскрываюсь впервые в жизни мне. Настолько уверенно и хорошо. Савелий покрывает поцелуями мою шею, толкается вперед, но я свожу ноги вместе. «Нет». «Нет». «Не здесь, не хочу так. Тут мокро. Давай в кровать». «Не дразни тогда. И так уж из последних сил держусь». Киваю, выдавливаю гель для душа на ладонь, касаюсь мужа. Честно, открыто, уже не стесняясь. Стыд быстро прошел, сменившись желанием познать друг друга. Попробовать, понять. Искупавшись, выходим из душа, и Савелий заворачивает меня в полотенце, подхватывает на руки и несет в постель. Мой дикий лев. Хотя я уже тоже чувствую себя львицей. «Подожди, дай надеть мне ночнушку». Она тебе не пригодится сегодня. Я так замерзну. Я согрею. Савелий подмигивает мне, укладывает меня на кровать и сам ложится сверху. От предвкушения сводит низ живота, а соски становятся как камушки. Крутой стягивает с меня полотенце, разворачивает для себя точно приз. Я голая, волосы влажные, по телу бегут мурашки от его опасного взгляда. Что? Ты прекрасна. Как ты расцвела после родов, моя крутая жена. Басит, а после наклоняется и целует меня в петро. Выше, еще выше, по внутренней стороне. Тянется после к тумбочке и берет презервативы. «Стой, подожди, Сава!» Касаюсь его широких плеч, провожу по жестким волосам. «Что?» «Сглатываю, сейчас или никогда, ну же». «Я хочу, чтобы это было обоюдным решением, и не только моим». Крутой опирается на локоть, сводит брови. Его взгляд уже становится серьезным. «Не понял. Мне нужно о чем то знать?» «Угу». Облизываю губы, сердце ускоряет ритм. Тело разгорячилось, но нам надо обсудить это сейчас, немедленно. «О чем же?» Я тотально в его власти. Сава, как лев, лег на меня, придавил с собой. И я попалась, как птица в силке, и выбираться совсем не хочется. Смотрю на его мужественное лицо, глаза цвета гранита, темные. Сава, я хочу второго ребенка. На миг крутой распахивает губы в удивлении и поднимает брови. Ты что, беременная, Даш? Нет, просто я подумала, почему бы не да. Сава, давай попробуем. Я хочу, чтобы мы стали родителями снова, а ты? Крутой сглатывает, а после берет мою ладонь и целует ее. «Конечно, просто думал, ты еще не готова». «Готова». «Ну и кого ты хочешь, пацана или девочку?» «А что, можно выбрать?» Я буду стараться. Опасно усмехается, накрывая ладонью мою талию, опускаясь ниже к ягодицам. Я очень хочу от тебя, дочь. Очень сильно. Признаюсь честно, Савелий усмехается, а после целует меня в губы, ласково шепчет. Заказ принят. Это особенная ночь, тихая, жаркая, нежная. Савелий ложится на меня, широко разводит мои бедра, вклинивается между ними. Обхватываю широкую спину мужа руками, подстраиваюсь, стараюсь расслабиться, хотя это не всегда легко. Конечно, я знаю, что с первого раза может не получиться, но мне почему-то кажется, что это должно случиться сегодня, сейчас. «Я люблю тебя, львица моя», — шепчет, прикусывая мой сосок, лаская промежность, а я спину прогибаю, ноги шире расставляю, чисто инстинктивно открываясь мужу. «Я люблю тебя, Сава, очень люблю». Мы не пили алкоголь, но я все равно немного одурманена. Им, своим мужем, который творит со мной что-то запредельное. «Не шевелись, не дергайся». Крутой опускается и проводит языком по моей промежности, заставляя прикусить губу от нетерпения и стыда. «Сава!» «Тихо, я сегодня веду». Хватаю со всех сил за простынь, чувствую, как муж шире расставил мне бедра, как склонился между них. Сладко, нежно, осторожно. Я быстро становлюсь мокрой от его порочных ласк языком по клитору, а после чувствую, как Крутой ложится на меня незамедлительно. Входит. «Ай!» «Тш, всё же, я здесь». Усмехается и зверем набрасывается на мои губы. Кусает их, растирает, делает такими чуткими. И он во мне, я ощущаю его внутри так глубоко, так приятно, тело к телу. Мы сплетаемся воедино, а после Савелий начинает делать толчки. Сначала медленные, а после все более напористые, дикие, вольные. Распыляюсь, ухватываюсь за его плечи и беру инициативу на себя. «У кого такому трюку научилась?» «У тебя». Смелее, и мы меняемся местами. Удерживаю равновесие на коленях, осторожно сажусь на член Савелия сверху. Он придерживает меня за талию, а после мы начинаем двигаться, это просто нереально. Мне хорошо, мне сладко. Нравится так. Приподнимает меня и вонзается на полной мощи, заставляя вскликнуть от удовольствия. Да, да, еще. Тш, Даша, не кричи так громко, детей разбудишь. Кивая, остановиться не могу. Крутой довел меня до пика. Только после рождения льва я такому научилась. Отдаваться ему полностью, хотеть и брать. Отдавать и давать. Все. Давай, девочка, давай, давай, ну же. «Ай, боже!» Слезы потекли по щекам, живот свело судорогой, и я громко вскрикиваю, совершенно теряя тормоза. Чувствую, как Крутой быстро освобождает меня от себя, а после снова переворачивает, ложится сверху и входит, запрокинув мои ноги себе на плечи. Офицерская поза — это что-то новое для нас. «О, боже, как же мне хорошо, Сава, я же не могу, не могу!» «Можешь, какая ты горячая, Даша! Ты охуеть, какая самочка похотливая у меня! Хочешь, чтобы я тебя затрахала, а хочешь, Даша?» Я обожаю, когда он говорит такое во время секса. Это меня распаляет, зажигает, как спичку, я сильнее льну к мужу. «Хочу, хочу, пожалуйста!» Крутой входит в меня поршнем так глубоко, заполняет собой до предела, растягивает каждый раз, утыкаясь прямо в матку, и мне хорошо. Я бы хотела, чтобы это длилось вечно. Наш танец любви и новой жизни. «Я люблю тебя, воробушек. Люблю, люблю!» Басит Крутой, ухватившись за мою талию, задерживается во мне. Чувствую, как его член внутри запульсировал, и на этот раз не дергаюсь. Я принимаю его, раскрываюсь, впускаю. Крутой кончает, а после выходит из меня. Мы мокрые, уставшие, довольны. Я не знаю, забеременею ли я, но сегодняшняя ночь определенно была одной из самых наших лучших. Мы еще долго потом ласкали друг друга, целовали, обнимали. Спокойной ночи, моя львица. Спокойной ночи, мой лев. Я засыпаю в объятиях Крутого, еще не зная, что в эту ночь он выполнил свой заказ. В самом лучшем виде. Прошло 9 месяцев. Ганс. Где Игорь, мать вашу? Где его носит? «Сава, спокойно, Игорь не акушер. Давай-ка выдохнем и просто будем считать время». «Ганс, ты издеваешься? У меня Дашка вот-вот родит. Ни хрена никакого, блядь... что за беспредел? Где врачиха эта грёбаная? Мы тут уже 3 часа торчим». «Успокойся, Паша, не надо нервничать. А вот док идет, лови ее. «Короче, мы в роддоме, это трындец. Дашку забрали еще ночью. Крутой рвет и мечет, а дети на мне. Леха-то еще, слава богу, большой уже, но лев их — это что-то. Я не знаю, как они с ним управляются». Я уже, честно, за 3 часа устал за ним бегать. Савелий переживает, носится, трясется. Что там такое, хрен поймешь, но вызвал всех врачей. Игоря бедного поднял, хотя тут не акушер ни разу. В коридоре маячит их врач. Крутой сразу гонит к ней. Они уходят, как ни странно, вместе в родильную палату. «Куда папа ушел?» Лев дергает меня за руку, и я судорожно отпиваю воду. Это будет интересный день, надо было успокоительно еще с утра выпить. Папа ушел к маме. «Зачем?» «Львёнка номер 2 из капусты доставать». Даша. Схватки начались на неделю раньше. Малыш не крупный, но это было... Но это реально больно, и как-то долго со львом у меня было не так. Вся беременность прошла хорошо, за исключением того, что мне дико хотелось яблок, так что Сава привозил мне их в сезон, и не только. И винограда мне хотелось, и рыбы соленой, и хурму, и клубнику. В общем, эта беременность я отрывалась, как могла, но веса почти не набрала. Плод маленький, и не то что был лев. Я думала, и роды будут простыми, но нет, не тут-то было. И вот я в роддоме, Савелий ждет врача, я переживаю. Вся извелась уже. Не знаю, то ли кесарева скажет делать, то ли что. Переживаю, сердце колотится, они обвешали меня все этими проводами. Распахивается дверь, входит моя врач в полном уже обмундировании, за ней Савелий. «Ну, как дела, девочка, рожать готова?» «Почему так долго? Я уже не могу ждать». «Все нормально, всему свое время». «А ты что здесь делаешь?» «Я буду с тобой». Савелий подходит и берет меня за руку, смотрит в глаза. Он в медицинской маске, в стерильном костюме, и я уже не знаю, рада его видеть или нет. «Ты же сказал, что не будешь на родах, что это не мужское дело. Ай, больно!» «Держи меня за руку, Даша, давай». И мы рожаем. Крутой рядом, и, пожалуй, я даже рада, что он все же со мной. Сама бы не смогла второй раз такого пережить. А с ним ничего не страшно. «О, боже, я не могу, больше нет!» Роды долгие, непростые, такие болезненные. У меня пот течет по вискам, я уже вся вымоталась. Сава едва стоит на ногах, но руку мою не отпускает. «Так, родители, ну-ка собрались оба, я уже вижу головку, давайте, дышите!» «Я не могу, нет сил, честно, нет, Сава!» Слезы стекают по щекам, а Крутой в этот момент так сжимает мою ладонь, что мне больно руку, с живота переключается. «Даша, глаза на меня, я рядом, я здесь, дыши, воробушек мой, дыши!» Он помогает, успокаивает, говорит ласковые слова, поддержки это помогает, действует на меня как обезболивающее. «А-а-а!» Вспышки молнии что-то хлюпнуло, а после облегчения боль. «Умничка, родила, Даша! Моя ты хорошая!» Восклицает врач, а я едва дышу. Вижу только, что ребенка уже достали. «Кто у нас кто?» «Девочка! Ух, какая же хорошая, сладкая малышка! Какой котенок! Папаша, пуповину обрезать будем?» Врач обращается к Савелию, а я вижу, что он за руку меня держит, но не отвечает. Бледный весь, у него пот стекает каплями по вискам. «Вам плохо? Андай-ка сюда на шатырь! Стойте, падать только не надо!» «Сава!» «Нормально, все нормально, я люблю тебя, Даша. Поздравляю!» «Поздравляю тебя тоже, у нас девочка!» «Да, девочка, наша дочь, ты умница! Ты справилась, любимая моя!» «Мы сделали это вместе!» Его глаза искрятся счастьем, и Крутой обрезает пуповину. Потуги были долгими, но я родила сама. И как-то легче во всем, когда рожала льва, я была одна, а теперь мы с Савой вместе, а вместе мы преодолеем все. Я лежу уже в палате, приложила малышку к груди, глажу ее по головке, замечая, что она похожа на Крутого. Оба ребенка мне похожи на него. Глазки темные, сама светленькая, губки бантиком, нежный персиковый комок. «Как назовем дочь, Сава?» «Владислава, Влада, тебе нравится?» «Лада крутая. Круче некуда, давай, пусть будет Ладушка у нас». «Можно, Даш?» Крутой садится на кровать и осторожно передаю ему малышку. «Какая она крошечная. Она мне вся в ладонь помещается. Так точно должно быть». Лев крупнее был, но она тоже вырастет. Девочки обычно мельче. Вижу, как Савелий осторожно прижимает к себе нашу дочь, смотрит на нее ласково, гладит пальцем по щеке малышки. «Что такое?» Он молчит, а после поднимает на меня глаза, и они искрятся от слез. «Я всегда хотел дочь. Спасибо». Стук в дверь, я после вижу Лёшу. «Можно к вам?» Осторожно спрашивает, и я киваю. «Входите». Лёша подходит, держит льва за руку. «Не бойтесь, парни, идите сюда». Савелий передает мне малышку, я показываю ее сыновьям. «Она такая розовая, маленькая, мам!» «Это ваша сестричка, Лада, Ладушка». «Ладушка, ты такая холосая!» Заключает лев, и я обнимаю сыновей. «Вам не скучно было?» «Не, Ганс развлекал нас как мог. Я перечитал все договора за последний месяц. Трижды». Шутит Лёша, я понимаю, что это мой круг. Мой муж, два моих сына, наша маленькая доченька и наши друзья. Когда мальчиков отвозят домой, Сава остается со мной и Ладой в роддоме, а вечером у меня будут какие-то звуки за окном, от которых я тут же вскакиваю с кровати. «Сава, что это?» Крутой подходит к окну, а после открывает мне жалюзи. «Пацаны съехались, салюты запустили. Ганс всем растрындел». «Тут же нельзя, всех детей побудят, рожениц напугают». «Это не я придумал, чародей, зараза. Он 100 пудов салюты приволок». Благо, хлопков немного было. Но это запомнилось мне на всю жизнь. Розовые салюты до самых небес. Так, еще одна моя мечта осуществилась. Она лежала у меня на груди, и я ее убаюкивала. Этот миг счастья. Я запомнила его на всю жизнь. Я была на кровати у окна, так что, выглянув во двор, осторожно показала малышку парням. Там были Ганс и Валера, а также сотрудники клуба. Они держали в руках огромный букет цветов, а я переглянулась с Савелием и поняла, что, несмотря ни на что, это и есть наш круг жизни. Утро меня поздравила моя сестра Алиса. Она крепко обняла меня. «Что-что, крутого хорошо получается делать детей, Даша. Смотри, какая она хорошенькая, ладушка!» «Не спорю, в этом-то он мастер. Алиса, а ты сама как?» «Нормально!» Сестра корректно уходит от ответа. Я знаю, что у нее все еще впереди. Только какой будет ее история, страшной или доброй сказкой? Я буду молиться, чтобы в твоей жизни наступило такое же счастье, маленькая моя. «Спасибо, Даш. Я рада, что ты, наконец, обрела настоящую полную семью. Любящего мужа и деток. Савелий тебя очень любит, это видно», — шепнула тихо Алиса и вышла, когда вошел Крутой. «Секретничаем?» «Только любви». «Завтра уже выпишу, домой поедем». «А ремонт готов?» «Конечно, за сутки доделали. Розовые шторы и... разблённая кровать. Любой каприз». «Сава, ты говорил, что не будешь на родах. Почему передумал?» «Потому что ты и так перенесла слишком много боли одной Даши. В этот раз я был обязан присутствовать». «Не жалеешь?» «Нет, это самое жуткое одновременно прекрасное, что я видел в своей жизни. И да, Лада похожа на меня». «Это правда». «Я люблю тебя, воробушек мой. И я всегда буду любить тебя и наших троих детей». «Я люблю тебя тоже. Очень». «Целуемся». Савелий нежно обнимает меня и прижимает к себе. Улыбаюсь. «Я хотела перемены, я их получила. Совсем скоро нас выписали из роддома, и мы поехали домой уже в большем составе. Мальчики хорошо приняли Ладушку и начали ее защищать. Так наша семья стала крупнее, и я теперь чувствую себя не просто воробушком. Я ощущаю себя частью Прайда. Львицы, мамой трех львят и женой Савелия Крутого».